Глава первая. «Я как подсек! Удилище выгнуло! Удочка трещит! Вот-вот сломается! Так я в воду! Удилище мягко на себя! Ох, и помучился я тогда! Но сазана вытащил, конечно! Рекордного! Положил его на травку у палатки, а сам глаз не отвожу! Налюбоваться никак не могу! Красавец!» Закурил, фляжку открыл, только глоток сделал, и бах! В теле очутился! Так вот и начался первый день моего сидения. Дребезжаще засмеялся древний старичок, именующий себя Данилычем. Все 40 годков отмотал от звонка до звонка. Что ж уж теперь, так как тебе мне не повезло, молодость на галерах прошла, но я жив! «Копчу небо помаленьку, а это главное, верно?» «Само собой», — с улыбкой кивнул я. «Главное — жить. Каждый новый день — уже победа». «Ну ладно. Спасибо за шашки. Пойду кого-нибудь на сигаретку растрясу. А патроны? Чего нет, того нет, гниловоз. Уж не обессудь». «Да чего там?» — еще раз кивнул я. «Если узнаете, у кого они есть, и мне скажете, буду благодарен. Возьмите, Данилыч». «Покурите». Щелкнув серебряным портсигаром, я выудил одну сигарету из трех. Протянул старику. Польза от старичка — ноль. Только время мое потратил, рассказывая про свои рыбацкие будни. «Ох, спасибо!» Старик бережно принял сигарету. Дальше последовал целый ритуал, за которым я наблюдал с интересом. Сначала сигарета была осторожно опущена на каменный стол. Рядом поместили плоскую и длинную жестяную коробочку. В ней обнаружилась пустая пачка из-под сигарет «Золотая Ява» и газовая зажигалка. Сигарета была перемещена в пустую пачку. Жестянка тщательно закрыта до щелчка и убрана во внутренний карман старого заплатанного ватника. Встав, Данилыч церемонно склонил голову. «Благодарю, молодой человек!» «Да не что». Проводив шаркающего старика взглядом, я вздохнул и медленно нарисовал крест на имени Данилыч, вписанном в клетчатый блокнот, вымененный на сигарету без фильтра. Данилыча рекомендовали как один из надежных источников информации. Но ни на один из моих вопросов он не дал толкового ответа. Вот здешняя настоящая валюта — сигареты. Курильщиков много, а курева не достать. Слова Данилыча «пойду кого-нибудь на сигаретку растрясу» можно смело принимать за фантазии. Не дадут. Разве что в обмен на услугу или ценную информацию. И старика я угостил исключительно из добрых побуждений и уважения к его глубокой старости. 86 годков Данилычу. Местный старожил. И настоящий долгожитель в здешних условиях-то. Зря я возлагал на него такие надежды. Убрав блокнот, висящую на груди небольшую сумку, застегнул все молнии, ручку сунул во внутренний карман кожаной куртки. Встав, отправился на поиски следующего кандидата на роль информатора. Вопросы у меня простые, но многочисленные. Кто продает или меняет патроны? Кто продает или меняет огнестрельное оружие? Кто знает тонкости охоты на медведей? Чем опасны снежные черви? Это лишь часть интересующих меня вопросов. Вот только ответов я получил маловато. Поболтать здесь был готов каждый второй. И с радостью. Но толку от их ответов мало. А если кто-то и сообщал что-то интересное, следующий собеседник моментально опровергал это утверждение и с пеной у рта доказывал свою правоту. Час назад я узнал, что медведям надо стрелять промеж глаз. Там у них тонкая костяная перемычка, пуля легко пробьет и войдет в мозг. В защищенное толстенной шкурой жирное тело палить без толку. Пуля завязнет в жиру, и мелкая рана только взбесит зверя. А через полчаса жилистый безногий старик, завсегдатый Холла, долго смеялся, услышав, что медведям надо стрелять в голову. Отсмеявшись, старик покашлял, держась за грудь, выпросил у меня леденец, после чего сообщил, что стрелять в медведя глупо, разве что из мощного оружия, тогда толк будет. А так ничего не найти лучше старой доброй рогатины и тяжелого топора. Останавливаешь зверя рогатиной, и пока кто-то держит, подбегаешь сбоку и наносишь пару сильных ударов топором по хребту. после чего можно спокойно добивать обездвиженного зверя, а следом уже начинать спешно свежевать и грузить на нарты. Если же промедлить, сползутся снежные черви, и пиши пропало. Вмиг отгонят от распространяющей запах крови туши, и все сожрут. Не уйдешь, и тебя сожрут. Воевать же против червей глупо, проще уступить. А вообще, надо впрягаться и тащить тушу целиком. И свежевать ее уже под защитой стен бункера. Но тут от размеров зверя уже все зависит. Поразмыслив, я решил, что второй старик дело говорит. Я видел черепа здешних медведей, там кость в 5 сантиметров толщиной. Без шуток. А сверху еще мясо, кожа, толстая меховая шуба. Клыков не имелось. Вместо них расположенные в несколько рядов тонкие острые костяные пластины. Как раз, чтобы кромсать жесткое мясо снежных червей, основной источник пищи медведей. Да и не медведи это вовсе. Скорее, киты, отрастившие пару лап и таскающие себя по льдам в поисках пропитания или пары. Бывают весом в тонну и больше. Нижняя челюсть, плоская, скользит при движении по льду. Ей эти звери и зачерпывают червей, с хрустом их перемалывая и отправляя в пятикамерный желудок. Да уж. По медведям мне рассказали немало. Как-никак, главная угроза в окрестностях. И главный источник пропитания для всех освободившихся сидельцев. Вот только охотиться как-то неумело. Выйдя из барака, спустился по лестнице, миновал четверых зевающих охранников и оказался в холле свободы. Красиво назвали. И даже статуя имелась. Грубо вырубленная из камня фигура получившего свободу узника, держащего в высоко поднятых руках два обрывка разорванной цепи. Статуя стояла посреди двух каменных лестниц, ведущих к, собственно, самому холлу, представляющему собой большой зал с низким потолком. В противоположной от меня стороне располагались сейчас запертые большие ворота. Миновав статую, уселся на одну из ступенек, не забыв подложить под себя кусок ватника. Камень холодный, болеть же не хочется. С высоты лестницы задумчиво осмотрелся, выбирая из многочисленных целей наиболее многообещающего собеседника. Мысли невольно вернулись в недавнее прошлое. К моменту, когда мы прибыли сюда 2 дня назад. Побег удался. Мы, я, шериф и Красный Арни, обрели долгожданную свободу, успешно покинув воздушную тюрьму. Во всяком случае, так мы думали тогда. Но чуть позже столкнулись с проблемой. Крест посадить не удалось. У самой земли он вдруг заортачился и отказался приближаться к земле ближе, чем на 100 метров. Борясь с управлением, я понимал, вот-вот к нам нагрянет еще несколько тюремщиков, жаждущих выяснить, что произошло с их товарищем. И в этот раз они прибудут большим числом и с куда лучшим вооружением. Решение требовалось принять немедленно. И, предупредив шерифа Сарни, я направил дергающийся крест на вершину высокого холма. Решение оказалось не самым лучшим, а касание вышло далеко не мягким. Мы на полном ходу снесли вершину холма, вспоров себе брюхо, разбив кокпит, что-то оборвав в начинке креста. Летающая машина тяжело рухнула на склон и понеслась вниз. К счастью, это длилось недолго. Через 50 метров крест нагреб столько снега тупорылой мордой, что снежная куча сработала как тормоз и заодно послужила подушкой безопасности. Чуть придя в себя, начали подсчет ущерба. Я вывихнул мизинец на левой руке, разбил лицо в кровь, синяков не сосчитать, жутко болела поясница. Шериф и Арни отделались легче, на них двоих не больше 10 ушибов и ни одного перелома. Но им неплохо досталось при побеге, так что везунчиками их назвать никак нельзя. Нагрузившись пожитками, уложив Арни и шерифа на импровизированную волокушу из одеял, я потащился вперед, ориентируясь по указаниям Красного Арни. Тогда-то и познакомился со снежными червями и медведями. Чуть там и не остались. По самому краю прошли. Но добрались до гостеприимно распахнувшихся врат. Да... Прервав воспоминания, я встал и зашагал по лестнице, двигаясь на звуки становящегося все ожесточеннее спора. «Твоя очередь! Твоя, тебе говорю!» — хрипло орал трясущийся от холода старик. Глянув на потолок, я увидел, что работает лишь одна линия ламп. Одна из трех. Стало быть, и система обогрева работает лишь одна из трех. О причине спора можно и не задумываться. Опять из-за ненавистной очередности дерганья за рычаги лаются. Не хотят жизнью делиться. «Не моя! Я 7 дней назад дергал! Сегодня очередь Сипатова!» «Умер Сипатый! Вчерась похоронили! Совсем память отшибла!» «И что? Я 7 дней назад дергал! Как ни крути, не моя очередь!» Не сдавался старик, пряча руки за спиной. «Я сегодня дежурный, и я тебе говорю, твоя очередь! Ну нет!» «Добрый день!» — улыбнулся я и, протянув руку, опустил торчащий из стены рычаг. Дойдя до противоположной стены зала, опустил еще один рычаг. Стало куда светлее. С урчанием ожили системы подачи горячего воздуха. С облегчением и радостью загомонили здешние обитатели, сидящие и лежащие на 5-этажных нарах, превращенных в личные неприкосновенные убежища. И этот закон соблюдался строго. Заберешься на чужие нары без ведома хозяина, огромных проблем не оберешься. Холл свободы. Именно сюда мы попали, впервые войдя в распахнувшиеся врата. Такова была традиция. Когда к воротам впервые прибывает новый освобожденный, ворота для него распахиваются настежь. И плевать, что быстро улетучивается накопленное тепло. Плевать, это ритуал. Устоявшаяся традиция. Стоит новенькому перешагнуть порог, и все, кто может встать, поднимаются и во все горло орут «Свободен!». Я был оглушен диким ревом. «Свободен!». И меня пробрало до печенок. Я замер, глядя на орущих людей, стоящих и лежащих на нарах, стоящих у столов и все как один кричащих. «Свободен!». Только тогда я осознал, я больше не узник. Я свободен. Когда ворота закрылись за нашими спинами, к нам никого не подпустили суровые и еще крепкие, но уже седые охранники. Позже я узнал, холл свободы — тот еще крысятник. Обнимая и поздравляя, им ничего не стоит украсть что-то из кармана. Не все, конечно, здесь такие, но многие. И холл свободы не зря за глаза называют поселением. Тут живут нищеброды и те, кто совершил преступление, пребывая в бункере. Бункер. Так его и называли. Большое подземное сооружение, некогда бывшее пещерой, преобразованное терпеливыми и никуда не торопящимися руками бывших сидельцев. Подошедшим старикам Красный Арни сказал пару слов. И те тотчас засуетились, послали вверх по двойной лестнице гонца, двигающегося со старческой неспешностью. Нас повели туда же. Все те же крепкие старики, оказавшиеся охранниками, покрикивающие на пытающихся подступиться оборванцев. Еще тогда я понял, это настоящее гетто, переполненное безнадежностью и подлостью. Да уж. Это место до сих пор поражало меня. Дернув рычаги, я остался рядом с последним. Едва минуло 3 минуты, дернул 2 рычага еще раз. И опять замер у стены, разглядывая поселение и населяющих его жителей. Рычаги я дергал не доброты ради. Здесь никто ее не оценит, за редким исключением. Я дергал рычаги, чтобы привлечь к себе внимание, создать о себе мнение этакого доброго парня, не боящегося ради остальных отдать немного жизни проклятым чужеземным машинам. Длинные стены холла представляли собой многоэтажные конструкции. 5 этажей пристенных нар. Перенаселенный муравейник. Одна стена женская, другая мужская. Каждое койко-место принадлежит одному из узников до тех пор, пока он не умрет. Или пока не будет изгнан, что, как выяснилось из разговоров, случается крайне редко и подобным наказывают только за убийство или умышленное нанесение тяжелого ранения. Каждый раз проводят показательное судилище, выносят приговор. Взгляд скользнул по серым занавесям. Серым, жирным, заплатанным. Личные пространства напрямую отражают характер владельцев. Редко удается увидеть внутреннее пространство занавешенных нар. Но если вдруг увидишь, сразу оценишь его владельца. Вот нары с одернутой шторой. Проветриваются. Самодельный матрас накрыт аккуратно сложенным одеялом. В каменной стене выбита длинная полочка. Там стоит свеча. Лежит пара старых книг, сложенная одежда. Тут живет аккуратист, дисциплинированный и чистоплотный. А вон и он, кстати, сидит за одним из хаотично разбросанных по холлу столов, играет с кем-то в шашки. Чистая шерстяная гимнастерка. В расстегнутом вороте видна красная футболка, на голове красиво сидящая шапка. И сапоги у него всегда начищены до блеска. И бреется он через день, подолгу правя на ремне старенькую опасную бритву. На другой стороне холла небрежно сорванная штора. В груди тряпья на нарах копошится серая от грязи старушка со всклокоченными седыми волосами. Ее прозвали Бабой-Ягой. Поговаривают, что в прошлом она была каким-то ученым, подающим большие надежды. Но это с ее слов. Может, была ученым. А может, полы мыла в лаборатории. Правда, уже не узнать. Опустившаяся старушка ненавидима многими. За источаемую ею самой и ее жилищем нестерпимую вонь. Любые увещевания и споры бесполезны. Я дернул рычаги еще раз. Пусть помещение прогреется получше. Сейчас здесь никак не больше 15 градусов тепла. Для стариков температура низковатая. Опять же, сыро. Кашель и хрипы раздаются со многих нар. Но жалеть здешних обитателей не стоит. Если бы они исправно дергали все три расположенных здесь рычага, в холле было бы куда теплее и суше. Вот только не хотят они. Лишь один рычаг из трех дергается регулярно. Да и то только потому, что без него тут все выстудится и заледенеет. Умирать-то никому не хочется. Раздавшийся звон гонга оживил сонное царство. А последовавший следом веселый крик заставил бабушек и дедушек двигаться побыстрее. «Баланды с чайком! Баланды с чайком!» По лестнице спускалось шестеро крепких мужиков средних лет, несущие носилки. Это здешние. Рожденные здесь. И нет, они не потомки тех, кто некогда пленил гигантское создание, заключив его в ледяной столб, что высится над местными землями мрачной громадой горы. Нет, они потомки узников. Тех, кто, получив свободу тем или иным путем, чаще всего чудом выжив при крушении, был еще в возрасте, подходящем для деторождения. И для процесса зачатия. Эти потомки, подрастя, завели уже своих детишек. Есть одна, но огромная и горькая проблема. Тупые они. Здешние которые. Даже не тупые. Недалекие. Тоже не то. И слова-то подходящего не подобрать. Не схватывают они одним словом. Нет в них амбиций, нет стремлений. Я многого про них наслушался за прошедшие два дня. А позднее убедился, что львиная доля всех рассказов — чистая правда. Рожденные здесь очень долго развиваются. Ребенок начинает вставать на ноги только к 4, а некоторые и к 5. Говорить чаще всего начинают годам к 7-8. Некоторые только к 10 произносят первое слово. С пониманием тоже беда. Зато послушные, исполнительные, доброжелательные. Агрессии в здесь рожденных 0,0. Дай пощечину 30-летнему бугаю, схватится за щеку и со слезами заревет. Большие дети. Почему так? Столб. Все грешат на него. Что-то самый главный здешний узник такое, мол, делает с окружающим пространством. Женщины с трудом беременеют, а когда рожают, то 3 ребенка из 5 мертворожденные. А рожденные живыми никогда не порадуют родителей блеском острого разума. А ведь не рожать нельзя. Старость — штука такая. Рано или поздно самостоятельно обходиться не сможешь. Потребуется постоянный пригляд. И для этого отлично сгодятся не отличающиеся умом, зато сильные и выносливые детишки. Но есть что-то в этом необъяснимо подлое, противное. Заранее знать, что твои дети вырастут умственно ограниченными, но не отказываться от их зачатия. Одно дело, когда родители узнают об аномалии плода в чреве матери от врачей и принимают взвешенные решения. Да и в том, нашем мире, о таких детях заботятся, их рожают не в качестве будущих слуг. Вот уж буквальное воплощение присказки «чтобы было кому воды в старости подать». Спущенные по лестнице носилки с едой опустились на пол. Пришедший с 6 улыбчивыми мужиками старик в сером костюме под длинным черным шерстяным плащом демонстративно поправил галстук, сверкнув при этом браслетом золотых часов, коротко огляделся и взмахнул рукой. «Баланда с чайком! Баланда с чайком!» Без нужды повторил светловолосый мужик примерно моих лет, сонной безмятежностью в зеленых глазах. Я дернул рычаги. И, вернувшись к лестнице, поднялся повыше и снова уселся на кусок старого ватника. Сейчас расспрашивать стариков бесполезно, время обеда. Каждый из живущих в холле 3 раза в день получал бесплатную пищу. По большой миске густого и сытного супа и солидной кружке горячего напитка. Настоящий дом престарелых. Бюджетный, дешевенький. Черт. 2 дня назад, угодив сюда впервые, стоя на пороге, ошеломленно щурясь от света и обрушившегося на меня дружного рева «Свободен!», я на миг подумал, что попал прямиком в Вальхаллу. Я видел лишь смутные силуэты сквозь прищуренные веки. Вот он, воинский рай для достойных. И встретили нас самые настоящие Эйнхрейи. Те самые погибшие в бою доблестные воины, отобранные Одином для зала славы. Тут они пируют в обществе валькирий, поедая мясо вепря Сихримнира и запивая его медвяным молоком из вымени козы Хейдрун, что щиплет листья мирового древа Игдрасиль. Сейчас меня хлопнут по плечу и усадят за длинный пиршественный стол. Но я быстро проморгался, огляделся, принюхался и понял, насколько сильно заблуждался. Это не Вальхалла, это трущобный дом престарелых. Парни помоложе, работающие здесь беззлобные санитары. Старик в костюме и при золотых часах, здешний смотритель кухни. А все остальные — старенькие обитатели, покорно доживающие свой век. Или погибающие раньше своего срока. Вчера сорвалась со 2-го этажа нар-бабушка, упав на спину, ударившись затылком. Умерла через несколько часов. Ее замотали в личные тряпки, обвязали. Собравшиеся вокруг тела старики угрюмо постояли, понимая, что вскоре столь же незамысловатая церемония будет проведена и по ним. Почитали молитву, а следом тело умершей отнесли на здешнее кладбище и опустили в стылую яму. Те, кто решился проводить усопшую в последний путь, я был среди них, крикнули вслед телу «Свободно!». Ну да, теперь она обрела настоящую свободу, окончательную. Но, как по мне, бабушка предпочла бы еще пожить 2 годков. Пусть даже в привратном поселении, с его постоянными сквозняками и вечными сварами о рычагах. Рычаги, рычаги, рычаги. Никуда они не делись, никуда. Зато здесь появился выбор, дергать или не дергать. В холле свободы установлены уцелевшие агрегаты разбившихся летающих келий. 3 таких системы спрятаны в глубоких нишах, пробитых в каменных стенах. Торчат рычаги. Все, что требуется, разогнать все 3 системы до такого уровня, чтобы рычаги дергать приходилось пореже. И в холле тогда всегда будет тепло и светло. Работа проведена гигантская, тяжелая, все сделано солидно. На, пользуйся, дергай рычаги и живи в тепле. Не тут-то было. Обитатели поселения за рычаги дергать не желают. Потому как рычаги жизнь отбирают. И отбывшие по 40 лет в одиночном заключении старики больше не хотят быть дровами, как они часто кричат в ссорах, касающихся рычагов. Чего я только не наслушался. Некоторые фразы даже записал. «Я тебе не дрова. Другое полено поищи. Мой уголек уже истлел, дергать не буду». «Хватит с меня, 40 лет в топке полыхал, теперь пожить хочу! Дергать не стану, я человек, а не дрова!» «Опять я? Ты меня за полено не считай, сам дергай!» «Я давно уж истлел, не стану дергать!» Как мне удалось выяснить в разговорах, рычагов старики боятся до жути. И даже каким-то образом высчитали, что каждый рывок за рычаг отнимает у человека 4 дня жизни. Учитывая, что средний здешний возраст 70 лет, деньков жизни у стариков осталось мало. И отдавать их в обмен на тепло и свет никто не хочет. Уж лучше померзнуть, зато подольше пожить. А еще эта страшилка про рычаги, что очень редко, мол, в чужеземном механизме происходит сбой, и тогда одно прикосновение к рычагу лишает тебя всей жизни. И падаешь на землю трупом. На этом моменте страшилки начинают добавляться подробности. Труп мгновенно иссушается, волосы разом выпадают. Смех, да и только. Но, как и у каждой страшилки, корни здешнего поверья растут из реальных историй. Проблема в том, что, как мне охотно рассказали, у рычагов действительно часто умирают люди. Дернул рычаг, сделал пару шагов и упал, схватившись за сердце. И это вполне нормально, на мой взгляд, и никак не связано с высасыванием жизни. Просто людям в возрасте нервничать строжайше противопоказано. А тут рычаг. Твоя очередь дергать. А рычаг 4 денька жизни заберет, а сколько у меня 80-летнего осталось? Может, всего 3 денька и есть? Сердце стучит, старческие закостеневшие вены трещат, в голове пульсируют, дерг за рычаг. И получай инфаркт или инсульт. Но не от рычага, а от излишних нервов и напряжения. Падаешь на холодный каменный пол, дергаешься разок-другой и затихаешь, своей смертью усиливая легенды и страхи, связанные с рычагами. Старики суеверны. Многие убежденные атеисты в молодости становятся ярыми верующими в старости. Вон сколько тут икон. Красный угол поражает. Там сотни икон всех возможных размеров. Сложная резьба на камне. Десятки полочек, идущих до потолка, поддерживающих иконы. Почти на каждой резной полочке высечено имя, сделавшего ее мастера, дабы увековечить свое имя в памяти людской. Есть и свечи. Сейчас как раз пританцовывают 4 дрожащих огонька. Перед ними 3 десятка старичков усердно кланяются, крестятся. Стоящий чуть в стороне батюшка с длиннейшей седой бородой и волосами скрестил руки на животе, благостно наблюдает. Даже не батюшка, а настоятель монастыря и храма Христа Освободителя, протоиерей Тихон I. Вон и его сообщники, как громогласно заявил лютый атеист и ненавистник всех религий Артем, старик, доживший почти до 90 лет и планирующий дотянуть до векового юбилея, всем назло, по его словам. Сообщниками являлись монахи, что сейчас смиренно стояли в очереди за супом и чаем. Их черное одеяние видно издалека. Монастырем же являлась часть примыкающих к красному углу нар. Там монахи и жили во главе со своим настоятелем. Регулярно молились, поддерживали у иконы своих нар идеальную чистоту. Каждый день молебны, песнопения, молитвы за упокой и здравие. Я человек пытливый, любознательный, и быстро узнал, что свечи поставляются храму бесплатно. Не в неограниченном количестве, конечно, но огоньки в красном углу не тухнут. Свечи жировые, из жира местных медведей. Производятся прямо в бункере, в той его части, куда мне хода нет. Бункер разделен на 3 части. Холл свободы, он же поселение. В холле живут те, кто не может оплатить себе проживание в центральной его части. И те, кто не обладает никакими нужными рабочими навыками. Холл регулярно снабжается горячей едой и питьем. Силком здесь никого не держат. Но какой дурак отправится в снежные пустоши на верную смерть? Центр — для тех, кто ступенькой повыше. В их число вхожу и я. Здесь обитают бывшие сидельцы, сумевшие оплатить пожизненный взнос золотом или иными ценными предметами. Либо те, чьи умения и навыки настолько полезны общине, что получают право здесь жить и впоследствии остаются в центре навсегда. Это лабиринт коротких улочек и комнатушек, выбитых в податливом камне. Подземный городок с большим центральным помещением для приема пищи и совместных посиделок. Замок. И третья, самая закрытая часть, где живет правящий бункером совет с ближайшей свитой. Это все, что про них известно. Про себя я с иронией называю живущих в замке королевской семьей. Вслух же вообще никак не комментирую. Мне нужно время, чтобы разобраться с новыми реалиями. И пока я складываю мысленный пазл, мне лучше держаться подальше от любой из сторон, избегать диспутов о властях, не лезть с непрошенными советами. Поэтому сейчас я преследую сугубо приземленные прагматичные цели. Отсюда и список вопросов. День добрый. Рядом со мной уселся моложаво выглядящий дед. Чистоплотен. Заметно по одежде. Камуфляжные старые штаны, вязаный свитер камышового цвета, меховая шапка, легкая парусиновая куртка. На руках перчатки без пальцев, ладони греются о металлическую миску, полную супа. На ступеньку рядом бережно опущена стеклянная кофейная кружка с надписью «Лучший босс». «Добрый день», — вежливо отозвался я. «Ну ты редкость ходячая. Молодой, свободный и не тупой. В наших краях случай редчайший». Покрутил головой дедок и окунул ложку в суп. «А ты чего не ешь?» «Я там поем». Ткнул я большим пальцем через плечо, указывая на статую освобожденного узника, за которой находился вход в центр. «А, так ты из центровых будешь?» «Проплатил». «Иначе никак, проплатил». «Там, правда, суп погуще, а чай послаще?» «Есть немного. Не стал лукавить я. Кормит сытнее». «У нас же сплошь суп-пюре», — хохотнул старик. «Но хоть вкус каждый день разный». «Да, ну и к лучшему, что суп-пюре. У двух третий здешнего сброда зубов не осталось. Дай мясо кусок, сживать не смогут, а суп хорош. Его еще и жиром заправляют медвежьим. Сытность надолго дает. Пока жир не кончится. А запасы, говорят, к концу подходят. Медвежьего мяса и сальца». Вот истинная цель разговора. Дед изначально знал, что я из центровых, как здесь называют жители центра, и хотел выяснить, верны ли слухи про заканчивающееся медвежье мясо и жир, являющиеся основой здешнего меню. Сплетни-то тревожные. Учитывая зябкую температуру в холле, еда должна быть жирной и сытной. Охоты не было давно. Нейтрально заметил я. Вроде больше месяца назад последнего медведя завалили. 6 недель тому как, вздохнул дед. Да, плохи наши дела. И что, чешутся там касательно следующей охоты? Не особо. Просто болтают, ответил я чистую правду. Что пора бы, мол, исходить, но пока просто разговоры. А ты пойдешь? Молодой, сильный. На меня в упор глянули начавшие выцветать глаза. И не тупой, что самое главное. Здешняя молодежь только лыбиться может, и больше ничего. Вон! Морщинистый палец указал на счастливо улыбающегося парня, внимательно разглядывающего узор на ковровой занавеске, прикрывающей одну из нар. Узор он разглядывал уже 5 минут, ни разу не оторвав взора. И так счастливо при этом улыбался, будто нашел свое истинное жизненное предназначение. «Я бы сходил», — спокойно улыбнулся я. «Но только не на авось». «А это еще как?» «В смысле, прежде хочу знать каждую подробность, каждую опасность, что может подстерегать. Соваться туда без знаний — только смерть крикать. А я пока жить хочу». «Все хотят? И жить, и супчик с медвежьим жиром хлебать». «Так, Старик хлопнул ладонью по худому колену, оглядел холл, ненадолго задерживая взгляд на тех, кто ему казался могущим оказаться чем-то полезным. Его оглядывание окончилось сокрушенным вздохом и плевком под ноги. Не нашел никого подходящего. И тогда он обратил взор вверх, уставившись на потолок. «Там твои знания». «Знаю», — хмыкнул я. «Да только не принимают они посетителей». Под потолком холла, рядом с решеткой отопительной системы, была подвешена небольшая хижина. Костяные полы и стены, тряпичный верх, пара окошек и даже небольшая веранда, где имелось самодельное кресло с широкими подлокотниками. От веранды шел до стены узкий подвесной мостик. Зрелище удивительнейшее, не каждый день увидишь подвешенную к потолку колоритнейшую постройку. Сейчас окна и дверь закрыты, веранда пустовала. Хозяин изволит отдыхать. Это особенно заметно по подвешенной в начале подвесного мостика картонке с красными буквами «Пошли нахрен». В хижине обитал главный охотник и умелец по этому делу, ныне вышедший на покой. Хижину он построил самостоятельно, потратив на это немало лет. Медвежьи кости, части их шкур, вымененные тряпки и деревяшки — все пошло в дело. О хижине и ее хозяине здешние обитатели были готовы говорить часами, и в голосе почти каждого слышалось брюзгливое раздражение и отчетливая зависть. Раздражение прорывалось наружу, когда какая-нибудь старушка или дедушка вспоминали, что до того, как главный охотник вышел на покой, у них в супе было куда больше вкусного разваренного мяса. И что, мол, чего это он вдруг вздумал уйти на покой? Пусть и дальше охотится. Ведь общество хочет кушать. А зависть проявлялась при обсуждении странной, но ладно построенной хижины и от того, что она была так высоко. Старики желчно обсуждали привычку хозяина хижины посиживать на веранде и смотреть на жителей холла сверху вниз, попивая чай или чего покрепче. Бывший главный охотник уж точно знает все тонкости своего дела и может обучить. Я даже поднимался разок до мостика. Но, поглазев минут 10 на картонку с недвусмысленным посылом, предпочел спуститься, стараясь беречь еще не зажившие толком пальцы. «Картонка еще на месте», — указал я на мостик. «Зато ставни открылись», — указал старик. «Проветривает обиталище свое пердун небесный». «Пердун небесный?» — кашлянул я. «Его ж вроде Антипием кличут». «Антипий, Антипий», — закивал старик. «Это мы шутим так. Сам посуди, хижина его у решетки обогревателей. Горячий воздух сначала его хижину нагревает, только потом по сторонам расходится и вниз спускается. Потому стоит кому из нас воздух испортить, сразу рукой вверх машут. Пердун небесный, мол, это не я. Воздухом запах принесло». «Как бы мне с ним поговорить?» «Так возьми супы и чаю, пока не кончились». «Да отнеси», — посоветовал старик и глянул на меня с надеждой. «Он много знает про охоту, ой, много! Может, ты его и заменишь?» «Попробую», — кивнул я, встав с лестницы. «Так, мне бы миску побольше и почище, и кружку такую же». «Сделаем! Ради общества ведь стараемся! Ради общего блага!» Засуетился дедок и проворно засеменил к седой компании, поджидающей его за столом неподалеку. «Ради общего блага», — тихо повторил я ему вслед. «Да нет, не совсем, дедушка, не совсем. Ради себя вы стараетесь. Прозорливые вы, подозрительные. Заметили, что давненько на охоту никто не ходит. И понимаете, что рано или поздно мясные запасы подойдут к концу. И тогда всем придется затянуть потуже пояса. Суп, не заправленный мясом и жиром, при здешней холодрыге — это не еда. Начнутся болезни, а старикам болеть нельзя. Любая мелкая хворь их запросто в могилу сведет, и они это знают. Вот и пытаются побыстрее как-нибудь снарядить охоту из добровольцев, которыми сами не являются и ни за что наружу не сунутся. А тут я подвернулся, молодой, здоровый, да еще и не тупой. Вот бы меня подучить, сагитировать и выпнуть в медвежье объятие с несколькими такими же недотепами. Через пару минут мне вручили посуду с супом и чаем. Заискивающе поулыбались, показали, откуда легче подняться, предупредили о пошатывающейся ржавой стойке у третьего яруса нар. Подсказали, как быстрее передвигаться, если руки заняты тарой. Куда ставить кружку и тарелку, как нагибаться и, удерживая себя одной рукой, другой поднимать поочередно тарелку и кружку. Старики сделали все необходимое, чтобы поднять меня к потолку как можно быстрее. Ничего не уронив и даже не расплескав, легко поднялся. Довольный собой широко улыбнулся, тренировки с гири и пробежки дали о себе знать. Я даже не запыхался. «Чего улыбишься, кретин? Проворным и сильным быть мало. Еще мозги нужны. А вам, имбецилам, их не додали». Хриплый, недовольный голос донесся от хижины. Мягко раскрылась дверь, на веранду ступила худощавая высокая фигура. «За чай и суп спасибо. Ставь и вали». «Вот спасибо вам за слова добрые, господин главный охотник», — усмехнулся я, послушно опуская тарелки рядом с мостиком. «Приятного аппетита. Если позднее настроение появится, был бы не прочь побеседовать. На тему, связанную с охотой на здешних мишек-косолапах». Повернулся и начал спускаться. Но меня остановил нескрывающий удивление голос. «А ну, стой!» «Ничего себе! Так ты не дебил, что ли? Тут-то, думаю, лицо незнакомое. Ты кто такой, парень, и чего такой умный?» «Я? Сиделец, как все». Остановил я спуск. «Просто освободился раньше». «Твою так... И насколько раньше?» «Годков на 40», — широко улыбнулся я. «Да подумал, чего там сидеть, скучно. Места мало, вот и вышел наружу». «Так, вот это новости. Побег! Или после крушения повезло выжить в целости и сохранности?» «Побег». «И успешный. Да еще и молодость не растерял. Я вот все 40 лет отмотал. Давай-ка назад, неси суп. Посидим на веранде, побалакаем. Долго же я отдыхал. Столько всего пропустил. Когда сюда явился? Один?» «А с трое прибыло». «Ого!» — указывая на кресло, покачал головой старик. «Присаживайся. Те двое, как и ты, столь же молодые, сильные и вроде бы умные». «Вроде бы умные», — рассмеялся я, показывая, что оценил беззлобную шутку. «На мозги они точно не жалуются, а вот годки им. Одному скоро 60, другой постарше. Оба недавно получили неслабые ранения. Красные Арни, так зовут первого, сломал ногу». «Но его лечат, и говорят, что не останется даже хромоты». «Вот только на охоту он вряд ли пойдет, и характер не тот. И занят он в замке». «В замке? А туда новичка как так быстро занесло? Ты сам-то с Холла?» «Я в центре обитаю. Заплатил взнос пожизненно и живу. Как Арни в замок попал? Эту сказку не знаю, но у него здесь хороший знакомый. Связи решают все, даже здесь». «Ясно. А второй из твоих товарищей, он как? Крепок, решителен?» «Крепок и решителен. На медвежью охоту запросто пошел бы, но не пойдет. Во всяком случае, пока». «А что так?» «Его тюремщики ранили. Иглами какими-то. Началось заражение. Так что он вроде в сознании, но температура зашкаливает, едва сбивают. У вас ничего жаропонижающего нет? Я бы купил». «Чего нет, того нет. Хм. Разве что травка одна может ему помочь. Но ту травку еще сыскать надо». «Травка?» — поразился я. «Где? В здешних снегах?» «А под снегом земля!» — улыбнулся старик. «Слушай, как тебя зовут-то?» «Гниловоз». «О как!» — крякнул охотник. «Редко кто по доброй воле такое прозвище выберет. А меня Антипий. Ты не обскажешь всю вашу историю, пока я суп хлебаю?» «Да не проблема. Так, если с самого начала, то...» Я пересказал Антипию все случившееся со мной. Как попал в забитую льдом летающую келью, как догадался, что надо дергать за рычаги, о том, как келья ожила, начала двигаться и подниматься, о встречах с сидельцами и о их вывернутой, извратившейся за долгие годы тюрьмы психике, о том, как познакомился с Красным Арни, получив от него важнейшую информацию о старой модели своего креста, и о том, что произошло дальше, вплоть до падения и прибытия в бункер. Поняв, что старик неторопливо прихлебывает супчик и с интересом слушает, начал описывать последовавшие события. Я описывал с удовольствием, тщательно фильтруя рассказываемое, чтобы не ляпнуть лишнего, и радовался возможности высказаться. Это поможет мне привести мысли в порядок. Рассказал, как нас приняли, прокричав «свободен», после чего повели вверх по лестнице, и мы шагали, провожаемые десятками взглядов. Поднявшись наверх, прошли через еще одни охраняемые ворота и оказались в центре. Тут мы и остановились, для начала угодив в лазарет, где нам оказали первую медицинскую помощь. Заплатив положенный сбор, мы навсегда поднялись на ступеньку выше, став жителями центра. Нас с шерифом определили в небольшую комнату с двумя кроватями, столом и парой шкафов. Ну, еще с дверью и намалеванным на стене окном с занавесками. Удобства общие в коридоре, но все чисто. Есть кому убираться. Эта комната с нарисованным окном теперь наше постоянное жилище. Раз в месяц каждый из нас должен дергать рычаг. Или же платить небольшую плату тому, кто согласится дернуть за тебя. Питание, как и в холле, общее. В центральном большом зале с нарисованными на стенах рыцарями, прекрасными дамами, каминами, звездами на потолке, летящими пухлыми ангелочками, вооруженными копьями, луками и много чем еще. Особенно меня впечатлил рисунок красного Феррари с зажженными фарами и высовывающимся из окна старым улыбающимся водителем в черных очках и с зажженной кубинской сигарой во рту. Питание, кстати, почти такое же, как и в холле Свободы. Разве что у нас еще зеленый салат имеется. И порой дают пару фруктов. Мои впечатления... Ну, очень сильно похоже на потусторонний дом престарелых. Вот прямо очень. Особенно с утра, когда приходишь в зал и видишь торопливо ковыляющих по коридору старичков, вытянувших шеи, словно гуси, не хотящих опоздать на раздачу горячего супа и гадающих, будут ли сегодня выдаваться яблоки. Да и позже впечатления не ослабевают. Старички остаются в центральном зале, рассаживаются группками или парами за столы, берутся за карты, стучат шашками и беззвучно передвигают шахматные фигуры. Кто-то читает, беря книги из большого шкафа у стены. И так продолжается до самого вечера, с перерывом на обед. Затем ужин, и зевающие старички расходятся по комнатам, чтобы завтра повторить все с самого начала. Распорядок железный, не меняется. Ухаживают за старичками рожденные здесь мальчики и девушки, или же, как их еще называют, Иванушки и Аленушки. По аналогии с Иванушкой-дурачком. Персонажем веселым, добрым, но недалеким. И эти сказочные персонажи очень уж сильно напоминают мне санитаров. Короче говоря, как ни крути, как ни вслушивайся с восторгом в многообещающее название «бункер», по сути, все, что я здесь увидел, представляет собой два соседствующих заведения для престарелых. Первое совсем уж бюджетненькое, можно сказать, муниципальное, а второе в центре, уже рангом повыше, подороже. И кормят лучше, и обслуживание качественней. Да. Но сути не меняет. Я в богадельне. Здесь никто никуда не стремится. И здесь никто ни о чем не помышляет, кроме количества медвежьего жира в супе. То, о чем я не сказал главному охотнику, но о чем неотступно думал, изучив холл и центр, в этих двух зонах ничего не производилось. Вообще. Даже кухня, где приготовлялась пища для всего бункера, находилась в замке. Еда доставлялась оттуда, через ненадолго открывавшиеся ворота, постоянно охраняемые четырьмя пожилыми, но крепкими с виду и вооруженными огнестрельным оружием мужчинами, которые, между прочим, жили в замке и почти не общались с обитателями остальных зон бункера. Еще одна потенциально плохая новость для любого жителя. Ворота, ведущие в замок, были двойными. Успел я подглядеть. За первыми воротами пятишаговый коридор. И еще одни ворота. Причем, судя по увиденному, ворота никогда не открываются одновременно. Строго по очереди. И это меня напрягало. Сильно напрягало. Хотя я не переставал улыбаться с того момента, как оказался здесь, понимая, что за мной наблюдают. Поэтому я избегал любой критики текущего уклада жизни в бункере, не забывал иногда хвастаться: «Вот я какой крутой, убежал молодым!» Охотно принимал пищу, играл в шашки и шахматы с жителями холла и центра, потихоньку узнавая здешнюю жизнь в деталях и категорически запретив себе что-либо спрашивать про замок. Захотят — расскажут. А я послушаю. Я параноик. И в каждом улыбающемся мне местном обитателе вижу шпиона с замка. Учитывая закрытость замка, у них обязаны быть тут на сетке. Те, кто будет внимательно слушать, запоминать, фильтровать, оценивать общее настроение и раз в недельку докладывать, кому надо. А еще я очень и очень отчетливо представил себе, что произойдет, если замок вдруг в один прекрасный день захлопнет ворота и больше не откроет их. Это конец холлу и центру. Медленная смерть от голода. Другого исхода нет. В замке все. Склады, мастерские, кухни, кладовки с припасами, оранжереи и теплицы, если судить по подаваемым к столу зелени и фруктам. Замок не зависит от нас. Тогда как мы зависим от него полностью. И я почти уверен, что у замка есть еще один выход на поверхность, тайный и хорошо замаскированный. Это логично. И вполне в духе средневековых лордов, живущих в замках. А еще я уверен, об этом оглушительно кричит моя паранойя, что жители замка имеют тайный доступ к машинам, дающим нам свет и тепло. И в случае чего смогут моментально вывести машины из строя. И тогда пропадет не только еда. Исчезнут свет и тепло. И вот тогда придет конец всему. Несколько дней, и в живых останутся самые стойкие. Еще неделька, и центр с холлом превратятся в промерзшие кладбища. Стоило мне это понять, и я тут же начал действовать. Составил список необходимых предметов и знаний. Поделил список на четыре части. и начал прорабатывать часть за частью. Сейчас мне срочно требовались навыки выживания в здешних снежных пустошах. Я там уже побывал. Зима как зима. Но вот ветра и зверюшки — это нечто прямо неземное и страшное. Выжил чудом. И своих сумел дотащить, не бросил. И понял. Я знаю о окружающем мире слишком мало. Стать умелым охотником — одно из моих текущих заветных желаний. Я обязан уметь добыть пропитание, чтобы не быть зависимым от замка. И при добывании пищи очень хотелось бы обойтись без ранений. И никакой смерти в когтях здешних медведей. Это же попросту тупо сбежать с воздушной тюрьмы, чтобы стать завтраком беззубого гризли. Ничего из мыслей я главному охотнику, само собой, рассказывать не стал. Ограничился перечислением фактов. И этого оказалось достаточным, чтобы Антипи сделал свой вывод касательно меня. «Подойдешь», — решительно заявил он. «Ты подойдешь». «Потому что я молодой, сильный и не тупой?» — поинтересовался я. «Именно. И потому что смелый. А это в медвежьей охоте главное. Тут тебе не там. Там мужики вооружаются автоматическими винтовками и за минуту превращают зверя в решето, стреляя с безопасного расстояния. Зато потом, как дома врут, и зверь, мол, подскочил, пасть разинул, а я в упор его! Ага, а на шкуру глянешь, дыра на дыре, тьфу! Из таких людей справного охотника не получится. Ты вот про тонкости спрашиваешь, верно?» «Есть такое. Хочу знать, как правильно охотиться в этих условиях». «Особых тонкостей нет, парень, нету! Тут главное быть наблюдательным, приметливым, а когда придет время, еще и решительным. И умным еще надо быть. Охотник обязан быть умным. Я почему перестал охотиться? Потому что умный и жить хочу. Раньше ходил на охоту с двумя мужиками, что еще постарше меня, под 90 с лишним им было. И ведь спокойно валили огромного зверя. А как помощники мои на кладбище отправились, так и я отставку взял. Потому как жить хочу. Насмотрелся я на других охотничков. Тьфу! Такие и тебя загубят, и сами полягут. Оно мне надо?» «Нет», — четко ответил я. «Не надо. И мне тоже не надо. Я тоже жить хочу». «Вот», — поднял палец охотник. «Именно! Потому есть у меня к тебе предложение». Всем своим видом я показал, что готов слушать. И старый охотник продолжил. «Сходим на охоту!» «Вот так и запросто?» — удивился я. «Нет, конечно!» — хрипло засмеялся Антипий. «Куда там? Но словами тут не объяснить. Улавливаешь? Начинать надо с практики. Так меня учили в свое время. И с маленьких зверей. Медведи ведь разные бывают. Найдем мешутку килограмм под 100 и завалим. Они еще глупые, медлительные, самое то для нас. Зверя завалим, притащим в холл. Приготовим и устроим большой ужин для всех здешних доходяг, что сейчас смотрят на нас, открыв рты, и все ждут, о чем мы с тобой договоримся». Перегнувшись через перила веранды, я глянул вниз. Действительно, старички прохаживались, играли в карты и шашки, читали старые книги, о чем-то зло спорили, стояли в очередь к отхожему месту. И нет-нет, поглядывали наверх. На старую охотничью хижину, подвешенную под потолком. Ждут, надеются. Но вот так сразу отправиться на дело? А как же часы теоретического обучения? Отставной охотник точно в своем умении? Пристально поглядев на Антипе, ненадолго задумался. Потерпев минутку, он не выдержал. «Ну?» «Мясо свежего добыть надо». Подытожил я. «Согласен, когда?» «А чего тянуть?» Цыкнул зубом охотник. «Через час и выйдем». «Ого! Я решение быстро принимаю. Тут только так надо. Послабление себе давать нельзя. Медлительность губит. И лень к хорошему не приведет. Вот ты как думаешь, чего я под потолком хижину подвесил?» «Все хотел спросить», признался я. «А чтобы мышцы нагружать? Чтобы силушка не уходила? Раз пять за день вверх-вниз прогуляешься, и кровь по жилам загуляет, мышцы загудят. Мне стоит намекнуть, и лучшие нары для меня освободят. Хоть здесь, хоть в центре. Ну и чтобы поменьше слушать их стариковский трёп, махнул рукой Антипий. Они поболтать любят. Да и я порой люблю языком почесать, но периодически, а не постоянно. Улавливаешь разницу? Улавливаю. А почему не в центре? Не удержался я еще от одного вопроса. Там отдельные комнаты, дверь закрыли, и вот уединение. Тепло, кормят лучше, пейзажи всякие нарисованы, ребятишки молодые прислуживают, помогают немощным, да и просто за тапками послать сбегают. Ага. Сам смекни, как все это вместе выглядит. Тебе на ум что приходит? Дом престарелых. А мне хоспис. Отрезал охотник, шлепнув жесткой ладонью по перилам. Хоспис! Для неизлечимо больных, что терпеливо ждут только одного — смерти. Кашлянул я. Ну, поймешь еще. Здесь, в холле, хоть какое-то подобие жизни, а там... Там просто существование. В центр меня звали. Да я не пошел. Мне и здесь неплохо. Было б еще чтиво побольше. Да оживили бы телек, наконец. Тогда бы почаще спускался. Телек? Видеодвойка. Раньше такие в ходу были, может, вспомнишь. В одном корпусе телевизор и видеомагнитофон. И кассеты ведь есть, штук 6. Одна кассета даже спорна. Но сломалась там что-то. Ты не разбираешься? Нет, к сожалению. А может, в замок отдать? Там наверняка есть те, кто в электронике понимают. Ага! Сейчас! Им отдашь! И все, пропал телек. Скажет, починить не получилось, извиняйте, и все. В замке видеокассеты есть, поговаривают. Да они разве чем поделятся? А книги есть какие? Я с возвратом. Несколько штук есть, кивнул я. Вот это дело! Может, повезет и попадется хоть что-то нечитанное 50 раз. Вздохнул охотник. Но это потом. Так что насчет охоты, молодой, сильный и даже не тупой? Сходим? Сходим. Встал я. Через сколько быть? А минут через 40 у ворот. У гостевого угла. Там кое-чего поясню тебе и еще одному парнише. Ну как парнише, 70 с лишним годков ему. Ну, вроде не трус и ходит без палки. Буду. Коротко сказал я и покинул веранду. Гостевой угол. Он для тех, кто прибыл в бункер, но не собирается в нем оставаться постоянно. В первую очередь, угол предназначен для тех, кто явно прибыл сюда не с нашего мира. А там, у них, в свою очередь, есть такой же угол, где накормят и обогреют путников, стремящихся объединиться со своими земляками. Всего тут вроде как не меньше 5 поселений, разбросанных там и сям вокруг столпа. Между поселениями есть даже кое-какая торговля, по слухам. Ох, и в странный же мир я угодил, ох, и в странный. Спустившись, едва не столкнулся с давешним старичком. Хлопнул себя по лбу. «Посуду вашу забыл». «Антипий отдаст», — отмахнулся тот. «Охота! С охотой-то что, а?» «Через час выходим», — улыбнулся я. «На охоту за маленьким мишкой». «Ох!» — обрадовался старик, хлопнув себя ладонями по ляжкам. «Ох! А мясо? Мясо сразу в замок, да? Али как решили?» «Да вроде здесь Антипий готовить решил, но точно не знаю». «Котел на всякий случай приготовим», — шумно сглотнул слюну старик. «Водички из снега натопим, дрова. Коли встретится, что, прихватите, дров в обрез. А наших наружу не выгонишь. Дрова обязательно, ребятушки. А я уж такой ужин приготовлю, пальчики оближете. Ох, радость! Мясца пожуем жирного!» «Посмотрю», — кивнул я и заторопился к лестнице. «Надо одеваться. И потеплее». «Дрова. Откуда тут дрова? Не посреди леса живем. Тут ведь настоящая Антарктика. А старик говорит с такой уверенностью». «Ладно. Дойдет и до этого. Там мы разберемся». Шериф встретил меня бодрым приветствием. Ответив, я оглядел его с ног до головы и вздохнул огорченно. «Никак». «Да все, не морщится и не морщится», — скривил шериф. «Прям занедужил. Но ты не переживай, прорвемся. Раз уж раньше срока сюда угодил, день напролет в постели валяться не собираюсь. Завтра уже делами займусь. Хотя бы вещи разберу. а то так и свалены в углу». Я покосился на угол, где не свалены, а аккуратно сложены были пожитки шерифа. Потому и трогать не стал. Заявил я уверенно. «Как поправишься, сам разберешься. А я на охоту». «Ух ты!» Подпрыгнул старик и попытался встать, но я не позволил, надавив ему мягко на плечо. «Не торопись, шериф». Даже молодые ковбои после ранений сразу в седло не вскакивали. Фильмы не смотрел, что ли? Их сначала перевязывали, а затем они пили виски и отлеживались на втором этаже трактира вместе с танцовщицами кардебалета, уставшими от канкана. Шериф захохотал. Охнул от боли в плече, но смеяться не перестал. «А охота?» Я пожал плечами. «Сам пока не знаю ничего толком». Бывший главный охотник, что недавно ушел в отставку, решил вернуться к охоте после разговора со мной. «Потому что я молодой, сильный, смелый и даже не тупой». «Даже не тупой». Ну и фраза. «Ага, прямо популярное выражение, блин. Даже не тупой. Сходить на охоту надо. И мне польза, и бункеру. С уходом главного добытчика охотиться тут стали редко. Раз в пару месяцев. И потому суп стал не такой жирный, как прежде». «Да мне уже все уши прожужжали девушки об этом супе», — махнул здоровой рукой шериф. «Тьфу!» Хотя недовольным он не выглядел, все же общение. Да еще и с противоположным полом. Я вообще удивлен, что, придя сюда, застал его в одиночестве. Обычно тут как минимум три девушки сидят рядом с кроватью, если слово «девушки» вообще может употребляться по отношению к кокетливым, смешливым старушкам возрастом под 80. «На кой тебе эта охота?» — вздохнул шериф. «Риску мало было в последнее время». «Новое умение всегда пригодится. А риск? Потому и пойду на охоту только с профессионалом, что от глупых действий удержит. Умирать не хочу». «Ты уж будь осторожней. А я здесь пока лежу, на вахть. И за вещичками твоим пригляжу». Договорились. Улыбнулся я, заматываясь в старое верное одеяло. «Помочь сходить куда требуется?» «Да сводили меня уже». «Девушки?» «Да ну, конфуз какой. Чтоб меня девушки к отхожему месту провожали. Есть тут один шашист. Он и помог в перерыве между партиями. Скоро опять придет, жаждет реванша». «Вот и отлично. Скучать не придется. Ладно, побежал я». Хорошенько одевшись, вышел из комнаты и, пройдя коридором, миновал следом полупустой центральный зал, преодолел еще один коридор и оказался у распахнутых ворот рядом со статуей и началом лестницы, ведущей в холл. Не переставал удивляться. Работа проделана громаднейшая. Вряд ли тут работали отбойными молотками. Здесь камень стесывали вручную. И зубило с молотками держали руки стариков. Работа заняла долгие годы. Чем мотивировали на работу? Увеличенными продовольственными пайками? Гражданством в центре? И как же звали того хитреца, кто придумал всю систему бункера? Это сразу бросающееся в глаза разделение на три неравные по территории и удобствам зоны. Так и просится на язык словечко «каста». Мне нужно куда больше информации. Немало времени прошло почти впустую, но я хотя бы зарастил свои раны и немного огляделся. Сегодня первый прорыв. И первый шанс научиться чему-то новому.